Пожалуй, единственным плюсом в его положении было то, что вампиры не могут использовать аваду, иначе ограниченная подвижность стала бы роковой слабостью. А некромант позади готовил что-то реально убойное, так как за спиной Йорик ощущал невероятную угрозу, будто все три непростительных летели на него. Но Сержу верил, точнее, договору, запрещающим исполнителям вредить друг другу. Кровосос бесился, а заклинания набрали такую силу, что специализированные щиты, которые выставлял Йорик конкретно против каждого из них, благо ничего неизвестного вампир не использовал, сметались как пушинки. «Чуешь, тварь, погибель свою?» — усмехнулся мужчина и поставил легкий щит против воздушного тарана. Резкий удар мага отшвырнуло в сторону, открывая путь заслоненному ранее некроманту. Тот не подвел. Со странным свистом с его палочки сорвался гигантский, в половину его туловища, череп, который беззвучно клацая зубами полетел в цель, прямо на вампира и со скоростью молнии, ибо разглядеть заклинание Йорик смог только благодаря реакции, усиленной зельями. Раду странно дернулся и вдруг исчез, а на его месте появился другой вампир в окровавленных и обожженных одеждах, в которого влетело заклинание, буквально стерев из этого мира. Остались лишь ботинки с ногами, чуть выше щиколотки. И тут же по связи с отрядом Йорик почувствовал смерть Яра, будто потух костер. Один-один, некромантка, лежать. Мужчину пригвоздило к полу градом несмертельных заклинаний. Душу Яра Сергей уловить успел, благо, в этом мире жнецов не было, а души устремлялись на перерождение не сразу, еще некоторое время вися над телом, если оно осталось, и теперь задумчиво покачивал палочкой. Она превзошла все ожидания, столь мягко вынув из ауры нужный кусок, что жнец ничего не почувствовал. Наверное, это было из-за того, что она практически слилась с ней, практически как коса. Если это не его личный момент, тогда становится ясно, почему маги так слабеют без палочек. Хотя ходившему перед ним Раду его вид наверняка казался не задумчивым, а расстроенным. Паук и Лоза лежали так же, как и Йорик, по счастью, успев угробить обоих своих противников. Поэтому Сергей остался один на один с высшим вампиром, скорость которого он уже оценил и прикинул, что коса с ним справится точно. Но хотелось бы справиться красиво, поэтому Сергей замер на месте, затаив дыхание. «Скажи мне, магиня, зачем ты пришла меня убивать? Ты же не боец, некромант, да, но не убийца, как бы иронично это ни звучит». Вампир, чувствуя свое превосходство, ходил вокруг него на приличном расстоянии. «У меня нет документов для проживания в стране». Пожал плечами Сергей и направил палочку на цель, встав в стойку для фехтования, боком с оружием к противнику, чтобы иметь больший радиус атаки и меньшую площадь поражения, свободную руку спрятать, чтобы ее не угостили атакой. Могла бы прийти ко мне, я бы дал гораздо большее, вплоть до бессмертия, но раз уж так вышло, повесели меня. Вместе с восклицанием в жнеца полетело заклинание ядовито-желтого цвета. Круговым движением палочки Сергей отделил небольшой кусочек себя и поставил его на пути следования заклинания, чтобы когда оно впилось в ауру, резким движением скинуть его обратно вампиру. Тот взмахом рассек его и улыбнулся. «Не знал, что ты знакома с возвратным щитом, Авада Кедавра». Жнец дрогнул на ногах, чтобы сорваться с пути заклинания, но из палочки ничего не вылетело, а кровосос расхохотался. В это время Сахаренко неуверенно стоял, не решаясь атаковать. «Хорошо, раз уж ты смогла меня повеселить, даю тебе одно заклинание, от которого я не буду уклоняться». Йорик, если бы мог, удивительно поднял брови. «Он идиот, если он еще и собирается выполнить это обещание, то точно. А если некромант призовет адское пламя, хотя тогда вампир может сбежать, да и парень не выглядит на такое способным. Единственный шанс Сержа – ударить чем-то наподобие Империуса и надеяться пересилить волю противника. От всего другого Раду либо сбежит, либо защитится». Юноша переступил и вздохнул, будто на что-то решаясь. Наконец, он неуверенно спросил: «Можно?» Его противник, улыбаясь, кивнул. Серж размял шею, размахнулся палочкой, будто собрался использовать хлыст, набрал воздуха в грудь и заорал, ткнув палочкой в вампира: «Экспеллиармус!» Раду, улыбнувшись еще сильнее, просто развел руки, собираясь принять заклинание на грудь, а Йорик захотел стукнуться лбом об пол. Действительно, что могло сделать условно-боевое обезоруживающее монстру, для уничтожения которого необходим мастер некромантии? Оно даже палочку из его руки не выбьет. Заклинание проделало короткий путь и снесло твари голову. Начисто, лишь серый прах облачком взвился на том месте, где она раньше была. У парализованного мужчины чуть глаза не выпали, несмотря на блокировку чувств. Похожий шок он чувствовал от всех членов отряда. Но бой еще не закончился. Так и не упавшее тело отрастило себе голову. Это же был непростой экспи, тут же снесенную еще одним заклинанием. Экспеллиармус, экспеллиармус, экспеллиармус, оборзевший мешок с дерьмом. Запомни, сука, я, экспеллиармус, парень, а не девушка, экспеллиармус. И обращаться ко мне надо в мужском роде, экспеллиармус. Эту речь юноша перемежал с русским матом, причем половину слов пришлось угадывать, так как Яр такого не говорил. Каждое заклинание проделывало дыру в теле их цели, к которой медленно приближался некромант, а последнее уничтожило вампира окончательно. Выдохнув, Серж заправил выбившуюся прядь за ухо женским жестом, повернулся к лежащим и покраснел, опустив палочку. «Ой, простите, я сорвался», — виновато заявило это чудовище и подскочило к нему, расколдовывая. «Ничего, я не в обиде, Сергей», — на всякий случай выделив обращение, сказал Йорик, в голове гадая, в чем заключалось действие зелья удачи. В том, что Серж продемонстрировал такую силу, или что он их не тронул. Лоза, а что с Яром? Мне не нравится, что я не могу его поднять. Только расколдовав женщину, он потащил ее к лежащему на потрескавшихся камнях мужчине. Он мертв, его уже не поднимешь. Печально покачала головой Лоза и хотела обратить внимание на выживших, но некромант силой повернул ее к телу мага. Почини его, а я воскрешу. Немного капризным голосом маг заявил нечто невероятное. Конечно, воскрешение – не самая редкая вещь в мире магии, но такое случается лишь при сложнейших ритуалах с подготовками в несколько лет, исключая, конечно, реанимацию. Но, чини, надавил Йорик, не желая упускать пусть и призрачную, но возможность вернуться командника к жизни. Лоза подчинилась, в несколько взмахов палочки срастив кости, нарастив плоть и восстановив даже процессы жизнедеятельности. Только теперь это был не Яр, пустая оболочка. «Живи!» — рухнул Серж на колени и в продолжение движения хлопнул по груди мертвеца, отчего тот сразу же подскочил, хватая воздух ртом. «Больно!» Дальше пошли маты, но Йорик облегченно смеялся, расслабившись. Слишком уж смешно выглядел их огневик. «Возвращаемся, ребята!» Команда снова собралась вокруг Йорика, и тот облегченно улыбнулся, видя, что все целы и более-менее здоровы. «Да, придется пройти курс детоксикации организма, несколько месяцев восстанавливать подорванное ядро, да и вообще они справились лишь благодаря гордости вампиров, которые практически не умеют работать сообща. Но деньги теперь не проблема, да и скорее всего, после сегодняшнего он уйдет из наемников, прикупит домик где-то на Филиппинах». Домик оказался приятным, 2 этажа с подвалом, множество комнат, небольшой садик, в котором почти ничего не росло. Единственное, было светло, на окнах не было ни штор, ни ставней, поэтому заглянуть мог каждый, что очень нервировало жнеца, привыкшего к уединению, поэтому большую часть времени он проводил в спальне с занавесками из воздуха. Зато в Хаксмиде и запретный лес рядом, со всеми его ингредиентами для зелья и уникальными существами, и до Хогвартса недалеко, в случае какого-то писца можно будет сбежать под защиту его стен. А еще там есть столько разного. Големы, выручай, комната, и вообще мало ли что там хранится. Зеркало и Иналиш, к примеру, карта мародеров, Василиск, тайная комната. Думая обо всех богатствах и тайнах, что находится рядом, секретные коридоры, ах, Сергей не мог сдержать улыбку, а избытки энергии приходилось сбрасывать на ежедневных занятиях магией. Маг подписался на пророк, чтобы следить за актуальными новостями, за 6 секли, купил за 2 галлеона 1000 магических трав и грибов и учебник зельеварения за 1 курс. Дневник Тома лежал далеко в стороне. Если говорить прямо, то он был закопан в подвале на всякий случай, чтобы уж точно не попал в Хогвартс до наступления учебного года. Подвал был сырой и совсем не напоминал удобную и сухую лабораторию гробовщика, но Сергей по этому поводу не переживал, поправит. Магия ему на что? Малфой создал бумаги такой личности, как Сергей, без объемных стопок документов, понадобилось лишь зарегистрировать палочку и подделать свидетельство о регистрации в стране. Теперь Сахаренко снова являлся русским, приехавшим в Великобританию при бегстве от 90-х. К нему вернулись его имя и фамилия, и это было прекрасной новостью. Кстати, о новостях. Жнец развернул пророк. Начинать с 1-й полосы, скучно. Лучше сначала посмотреть разнообразные статейки для Аврората, родителей учащихся Хогвартса, ищущих работу, почитать, что сделало министерство за этот месяц, одно слово, начинающееся на «Н», и лишь потом перейти к главной новости дня. А она, Х.М., известный писатель и борец с тьмой Гилдерой Локхарт, представит свою книгу. А ведь Сергей так и не ознакомился с шедеврами этой знаменитой в эллипсе личности. Надо бы исправить. Но сначала, работа, ибо жить, постоянно удерживая трансфигурацию на одежде, весело, но абсолютно непрактично. Примечание к части. Чуть короче. Ну и Мерлин с ней. Часть 5. А вы не простой клиент, не так ли, Сергей? Просто подберите мне одежду. Вздохнул жнец, поворачиваясь по жесту мадам. Но как же просто. Воскликнула толстушка, споро замеряя клиента. И повторила. Как же просто, когда у вас длинные волосы, худое тело и миловидное лицо, а вы хотите выглядеть мужественно. Да вы же загубите всю свою красоту. Да, не думал Сергей, что покупка нормальной одежды превратится в попытки избежать еще большей женственности во внешности. Конечно, во всем были виноваты волосы, если бы не запоминающаяся прическа, то ему бы не пришлось стягивать их в косу, открывая лицо. За все время, проведенное в прошлом мире, Сахаренко видел свое лицо полностью раза два, не больше, и даже не обращал внимания на некоторую андрогинность внешности. Конечно, это было весело, изображать невинный цветочек. Но тот факт, что он не мог это контролировать, уже пугал. «А вы хорошо танцуете, Сергей?» Вдруг поинтересовалась женщина, сложив свои инструменты и уставившись на жнеца. «Смею надеяться, что весьма достойно. А что, а значит, что вам может подойти боевая мантия?» Под заинтересованным взглядом мужчины, Малкин прошла куда-то в вешалке и вернулась, держа в руках темно-коричневую мантию немного другого пошива. «Конечно, научиться правильно двигаться в ней будет не слишком просто, но если это удастся, то вы будете выглядеть опаснее в глазах окружающих из-за повышенной плавности движений, а знающий маг отнесется к вам с уважением». Надев столь расхваливаемую волшебницей мантию, жнец сделал несколько движений и понял, что это именно то, что надо. Прорези и разрезы в нужных местах давали гораздо больше свободы в передвижении, чем это было у обычных мантий, которые Сергей уже примерял. Между тем пальцы нащупывали многие кармашки, куда можно было, при желании, засунуть походную лабораторию. Еще она была чуть длиннее, из-за чего свободно развивалась при движениях. А еще она была очень похожа на предыдущее одеяние Сергея, даже к телу прилегала там же. Класс. Женщина, посмотрев, как он расхаживается с улыбкой на лице, тоже улыбнулась. Выбор был ясен. Марс сегодня яркий. Грозно фыркнув, произнес кентавр на невинный вопрос Сергея, как ему вернуться в Хагсмит. Это существо вызывало у жнеца много чувств. От фига у него кубики, да надо бы рассмотреть пищеварительную систему. Она наверняка очень длинная. Марс яркий не сам по себе, а от близости к Земле и угла падения на него лучей Солнца. А так как небо сегодня пасмурное, и Марса я не вижу, то пошел-ка ты мне помогать. Как вернуться в Хагсмит? С упорством, достойным своего противника, вывернул Сергей на свою тему. Левая коленка уже чесалась, а руки были заняты двумя гигантскими корзинами, набитыми многим. Жнец таки нашел способ неплохо зарабатывать, не прислуживая официантам, грузчикам или кем-то подобным. Он жил на собирательстве. Очень многое из того, что можно было найти в запретном, шло за звонкую монету в лавке Косова и Хагсмида. Паучий шелк от акромантулов, благо, их самих Сергей еще не встречал, шерсть единорога, волосы фистролов, многие растения, названия которых Сергей узнавал из тысячи магических трав и грибов. Массив различных ингредиентов Сахаренко даже не сильно стремился запоминать, поняв, что если у цветка есть собственная аура магии, значит, что он где-то да пригодится. Кстати, а ведь кентавр тоже фонит магией, а его сердце можно куда-то загнать, в палочках не используют, уходи из леса, гнилой плод. Притопнул кентавр, а у Сергея даже брови поднялись от такой наглости. Ты это мне, позволь поинтересоваться, с чего такое оскорбление? Марс яркий не из-за света солнца, а из-за боли и страданий, что идут за людьми, куда бы они ни ступали. Уходи из леса, человек, и более не возвращайся, ибо ты червь, что точит яблоко мира и гармонии. Жнец с тоской подумал, что с этим существом, эмоции которого скакали как припадочные, надо говорить на его языке, языке малопонятного пафоса. Гнилой плод не я, а ваш мир, я, лишь следствие прогнившего мира. Да, я червь, но яблоко выносит меня, даст пищу моим детям и их детям. Пока мы будем заняты этим яблоком, остальные будут в безопасности, и в этом предназначение миров. Не забывая об этом, тот, кто много видит, того, чего нет. Собой жнец был доволен, сказал какую-то маловразумительную фигню, но при этом загнал туда пафоса по старинке. Упоминание детей и их детей, миров, предназначение и знания. Ну и конечно, сомнительная самоидентификация, куда там гендером. Кто вы? Бигендерный интерсекс полисексуал трансвестит? Нет, я, лишь следствие прогнившего мира. Ну звучит же. Кентавру, впрочем, не понравилось. С лошадиным ржанием, и как он издал такой звук. Он кинулся топтать Сергея, поэтому тот, вздохнув, переместился в свой дом. Поставив корзины на пол, он подошел к столу и взял ручку. На косвенные просьбы о помощи они реагируют негативно. Продиктовав себе запись, Сергей бросил ручку обратно на стол и, пойдя до кресла, рухнул в его объятия. Шестая попытка завести знакомство с кентаврами провалилась. Каждый раз жнец выбирал нового жеребца, но такое ощущение, что они его просто инстинктивно ненавидели. Ладно, с четвертым он сам виноват, не надо было пытаться его оседлать, а первого убить. Но остальные, тьфу, одно расстройство. Легкий взмах и в руку прилетает бокал, наполненный рубиновой жидкостью. Коньяк, купленный за 30 галлеонов, был совсем неплох. Во втором случае, он был вкусный, а другие качества Сергей оценить не мог, не пьянел. Задумчиво выцедив весь бокал, жнец оторвал себя от кресла и подошел к корзинам. Пятидневное блуждание по лесу сулило большую выгоду, одной шерсти единорога, осевшей на кустах было на 20-30 золотых кругляшей, а сколько ингредиентов нуждалось в опознании. Правда, нельзя сказать, что такой способ заработка был безопасен, все же желающих переться в лес, полный огромного количества опасностей, практически не находилось. Но Сергей был совсем другим делом. Реакция, прочность и регенерация не позволяли ему умереть. Колючки с ядом просто отскакивали от кожи, разнообразные газы, что выделяли растения, ножницы не действовали, максимум, головокружение, растительные силки он рвал, некоторых монстров убивал при встрече, периодически пытаясь найти способ нелетального обезвреживания. Из всех заклинаний, что смог вспомнить Сергей, нормально работала только Левиаса. Люмос у него был зеленого цвета, а Гуаменти выдавала какую-то кислоту, Инсиндия вызывала какой-то зеленый огонь, который ничего не сжигал. Единственная радость, жнец научился создавать некоторое подобие молний, имитируя чары, которые висели на луках коней. Николас Фламель за 6 столетий полюбил лишь 3 вещи – себя, жизнь и свою жену. Поэтому, когда по случайной воле своего ученика творение всей его жизни оказалось уничтожено, он не отчаялся. Это вообще сложно сделать, если такое решение было принято почти век назад. Все дело в том, Пернелла, его дорогая Пернелла, давненько выказывала желание уйти из этого мира. Именно уйти, а не быть вытолканной смертью, посчитавшей, что пара слишком долго коптит небо. Так называемый эликсир жизни был не для людей, нет, он был для смерти, и за эту плату она когда-то давно согласилась не замечать Фламеля и его жену. Но смерть вдруг сказала, что достаточно, бессмертных слишком много в этом мире. Да, такое периодически случалось. Обычно алхимик лично выслеживал и уничтожал того, кто мешает ему спокойно жить. Но в этот раз Фламель ускорил свои попытки уйти из мира с супругой. Все равно за большую часть эликсира ему дали еще 2 года. Показательно уничтожив один камень с помощью ученика, Николя довел до ума ритуал перемещения, потратив на него весь остаток. Последние месяцы они с женой решили посвятить воспоминаниям. Китай, Япония, Африка, Америка, Россия, Египет, Болгария, Испания, Италия, Греция, Франция. Везде, где они когда-либо были хоть раз, они побывали снова. Да, каждое такое путешествие не занимало более 2 дней, все же уместить в 20 месяцев 4 века очень тяжело. Но каждое старое новое место вызывало свежие впечатления, иногда грусть, иногда веселье. Особенно яркие эмоции выходили, когда разница между 2 посещениями была больше века. Наконец, пришел черед Англии. И кто бы мог подумать, что невинно прогуливаясь мимо Гринготтса, построенном незадолго до его рождения, он со своей женой напорится прямо на смерть. Конечно, молодой мужчина с заплетенными в роскошную косу белыми волосами в коричневой мантии не напоминал старуху с косой, но смерть приходит в разных обликах, зато всегда с очень узнаваемым коконом силы вокруг. Николя глупцом не был, как не был и трусом, поэтому, решительно сказав жене подождать его, твердым шагом направился к ней. «Не переведутся же души в ваших чертогах, и тебе всего хорошего», — ошарашенно отозвался смерть, резко повернувшись к алхимику. Как всегда актер, Фламель помнил, как этот мужчина только что ухмыльнулся, смотря на их пару, а теперь тут же делает вид, что не ожидал, что он подойдет. Если смерть пришел так рано, хотя до оговоренного срока еще 2 месяца, то все становится совсем плохо. Эликсир весь израсходован, а иным расплатиться с ним нельзя, так говорят. Но Фламель знал об одной уловке от своего коллеги, Кощея. Пусть тот и погиб век назад, но со смертью встречался чуть ли не чаще, чем его враги. Смерть многого не берет. Что вы хотите? Сергей сдал все собранное в магическую аптеку, название которой так затерлось, что прочитать его было невозможно даже с очками, и с неплохим уловом в 60 галлеонов, за 5 дней, начал заглядываться на здание банка Гринготтса. По фанфикам именно там находится нескончаемый фонтан плюшек, только и ждущий очередного Поттера, а также гоблины-цверги-гоблы-торгаши злые и опасные, но неизменно очень добрые после произнесения приветственной фразы, желательно на гоблиндукке, или на гобладукке, или гобледуке. В общем, смысл ясен. В общем, жнец достаточно скептически относился к фанфикам. Точнее, он верил, что для Гарри Поттера, наследника богатейшего рода, спасителя всея Англии, избранного и так далее, гоблины будут относиться лучше, чем к безымянному Сергею из России. Особенно если это дитя пророчества будет вести по пути света добрый дедушка, общающийся с гоблинами на короткой ноге. И вот, когда жнец практически решился пойти к банку, он скользнул взглядом по толпе и зацепился за пару, столь трепетно друг к другу относящуюся, что Сергей умиленно улыбнулся. И каким же было его удивление, когда к нему подошел мужчина из этой пары. Роскошный внешний вид, презрение ко всему движущемуся в глазах. Внутренний жнец сжался. Неужели снова драка? Нет, ее он не боялся, но за бой с применением магии в косом их скрутит и отправит в магический обезьянник. «Не переведутся же души в ваших чертогах», — с достоинством кивнул мужчина, а Сергей осознал, что перед ним снова тот, кто знает больше его, и явно некромант. Седые волосы выдавали солидный возраст, несмотря на молодое лицо. Тем более, жнец буквально ощущал от него веяние древности. «И тебе всего хорошего», — на автомате выдал жнец и с интересом уставился на душу мага. Она была многослойная, гораздо более интересная, нежели души других магов. Как будто душу одного человека напялили на другую и так раз 5. Интересная система условного бессмертия. У тебя улетела одна душа, вот новая, под первой. И так очень долго может продолжаться. Наверное, что вы хотите? Этот вопрос вогнал Сахаренко в ступор. Вообще, он хотел многого. Снова встретиться с друзьями. Больше ничего на ум не приходило. Но сможет ли этот человек выполнить его желание? Он, конечно, сильнее всех встречных магов. Но все-таки желание Сергея не фигня какая-нибудь. А зачем он вообще это спросил? Множество вопросов заставляли злиться. Вы можете устроить мою встречу с ангелом и демоном из другого мира, путь в который для меня закрыт? Да, вопрос для мужчины стал неожиданностью, по глазам это жнец понял сразу. Как и понял то, что он не может никак помочь. Но тот упорно молчал, что-то обдумывая или затягивая паузу. И зачем предлагал? Забудь, маг, забудь. Достань мне снитчи, разойдемся. О, как посветлели глаза мага, с какой прытью он направился в магазин все для квиддича, находившийся на другой стороне улицы. А затем оттуда пришла волна магии такой силы, что Сергей шатнулся и оперся о стену. Другим же людям не так повезло, они рухнули на землю, будто их придавило многотонным прессом. Лишь несколько остались на ногах, прикрыв себя разнообразными куполами из невероятно быстро появившихся в руках палочек, да и женщину, с которой он недавно вышагивал, не задело. Через несколько секунд прогремел усиленный заклинанием голос на нужды Фламеля, а над магазином взвелась фиолетовая змея и раскрыла свой оранжевый капюшон, на котором четким изображением сверкал рубин неправильной огранки. А пока жнец любовался устроенным шоу, мужик к нему снова подбежал, прямо по стонущим телам, зажав в пальцах золотистый шарик. «Я исполнил вашу просьбу», — коротко поклонился величайший алхимик, а Сергей заметил в его душе какое-то недовольство. «А все-таки, за кого его принимают?» «Благодарю, Николас». Сахаренко осторожно принял шарик, но взял его неправильно, отчего тот сразу же расправил крылья и тихонько застрекотал, пытаясь вырваться из рук жнеца. Впрочем, тщетно. Понаблюдав за тонкой пленкой из крылышек, Сергей решил, что пора бы узнать ответ хотя бы на один из своих вопросов. «Ответь мне на один вопрос. Кто я? Вы? Смерть?» Не промедлив ни секунды, заявил Фламель, а Сергей мысленно покачал головой. «И откуда они все его знают?» «Да, а еще я тот, кто держит снитч, ловец, и практически всегда победитель». Позволил себе уйти в мысли жнец, а затем очнулся и качнул на переносице тяжелые очки. «Иди, алхимик». Фламель резким движением руки повалил всех на пол и забрал снитч из выставочного набора, отправив свой знак вверх. Ему разрешалось многое, тем более, что он никого не убивал. Но тем не менее, такая спешка ни к чему путному не вела и вообще не нравилась алхимику, да и подобное он вытворял лишь в самых экстремальных ситуациях. Например, когда зелье вышло из-под контроля, а необходимые инструменты за 3-9 земель. Николя всегда действовал аккуратно, а тут такая грубость. Склонившись перед смертью, он отдал золотистый шарик, тут же развернувшийся в пальцах существа. Он бился, силясь улететь, но это было невозможно. Иронично, так и многие всю жизнь бьются, пытаясь уйти от смерти. Но, видимо, существо посчитало, что алхимик его не понял, и добавил, что от него еще никто не уходил. Практически так, с трудом сохранив спокойное выражение лица, под тихое «иди, алхимик», в котором ему явственно слышалось «беги», он повернулся и побежал к жене, чтобы немедля трансгрессировать домой. «Быстрее, у нас есть несколько часов, не больше, ведь именно столько длится квиддич, если ловец хороший». А ему практически прямо заявили, что все знают, и скоро время создателя философского камня придет. По счастью, Николя Несничи может покидать пределы игровой площадки. Примечание к части. Простите за столь долгий перерыв, но мы вышли с дистанта, нагрузки повысились, продолжает бухтить про нехватку времени для абсолютно всего. Часть 6. Ночь в запретном лесу. Она обостряет звуки и запахи и приглушает зрение, щекочет кожу веточками, по которым рассыпаны шипы, нежно проводит по лицу вуалью тьмы, рассыпает под ногами корни, прогалины, валуны, булыжники, смертоносные цветы. Именно за ними сегодня и направился в запретный лес профессор зельеварения. Мантия, обшитая рунами так, что на ней не оставалось свободного места, перчатки из тонко выделанной кожи дракона, несколько зелий на себя и внутрь, чтобы от него ничем не пахло, а звуки организма, как стук сердца, не были слышны, заклинание тихой поступи на ноги, шеврон факультета и, конечно, походный набор зельевара. Стоимость этих приготовлений Снейп все равно оценил гораздо меньше, чем то, зачем он собирался пойти. Цветение солнечного луноцвета – редчайшее явление, происходящее при совпадении нескольких факторов. Этот цветок не везде вырастет, они живут лишь поодиночке, и это не просто так, их корни охватывают несколько сотен метров вокруг них, и соприкосновение двух разных растений гарантированно губит одно из них. Даже найти такой цветок непросто, а уж условия для цветения и вовсе запредельные. Постоянно, днем и ночью он должен находиться под прямыми лучами, будь то яркий свет солнца или спокойный отблеск луны. Вокруг растения не должно находиться ни одного живого существа, когда он распускает лепестки. И, наконец, период цветения длится ровно один астрономический час, но его свойства того стоят. Ускоряет реакции в зелье на порядке, при этом не нарушая баланса энергии, усиливает эффекты всех зелий, процесс сварки которых включает лунный и солнечный календарь. Сварить Феликс Фелицис за 2 дня, полностью убрав его ядовитые свойства, легко. Ликантропное, которое не даст оборотню превратиться в волка, не сказка. С помощью этого ингредиента можно творить чудеса. Обнаружив это сокровище несколько лет назад, с ней покружил его самыми разными заклинаниями, убирающими облака над растением и не дающими кому-либо приблизиться к драгоценному цветку, и каждый год рассчитывал время цветения, чтобы отправиться за ним. Тихие шорохи земли и низких кустов от мантии зельевара резко прервал громкий вой, отчего маг, отчаянно ругаясь на полную луну, тут же сорвался с места, окружая себя плотной воздушной сферой и накладывая дизель-люминационные, чтобы убрать нежелательные запахи. Даже принесенный с какого-то куста запах ягоды может насторожить оборотней. На всякий случай Снейп невысоко подлетел и встал на низкорасположенную ветку дерева, похожего на сосну, чтобы совсем исключить возможность столкнуться с тварями. И вовремя, через непродолжительное время из-за кустов выбежали волки и, не останавливаясь, сиганули дальше, даже не предупредив добычу ужасающим воем. Странно, мелькнула краткая мысль в голове, прежде чем профессор медленно слевитировал на землю, мягко войдя стопами в влажный мох. И тут вовремя сработавшие рефлексы заставили его, уже не скрываясь, рвануть вверх, пропуская какую-то тварь прямо под собой. Коричнево-земляного цвета, с белой гривой, низкого и прыгучего зверя Снейп не опознал. Тот пронесся под ним, цепляя руками землю, тем самым вырывая из нее целые комья, потом резко прыгнул, перепрыгивая высокие тернистые кусты и с утробным рычанием полез на ту самую сосну, где маг только что стоял. «Ну что же, это точно гуманоид», — невесело подумал профессор, летя в нескольких метрах над землей, благо, наука Волан-де-Морта была освоена им не абы как и обдумывая существо, которое он видел. Длинные когти, одежда, похожая на мантию, ярко горящие глаза. Если бы цвет был красным, он бы с уверенностью заявил, что это оголодавший вампир, но они были зелеными. Упыри и любые мертвые так не охотятся. Оставался еще один вариант – алхимически измененное существо, такое, как ведьмак, но их выведение было запрещено уже несколько сотен лет, а при всех их возможностях, прожить более 200 лет не удавалось никому, а еще оно охотилось на оборотней. Действительно, то еще чудо, так как напугать волка полутора метров в холке – задача сложная, но это не его дело, и все-таки он полетит. Пусть расход резерва гигантский, сталкиваться с этим существом не хотелось. Деревья будто сами расступались перед жнецом, земля слилась в непрерывную полосу и лишь вдалеке мелькали его цели. Пальцы чувствовали сырость, ногти рассекали ветки, оказавшиеся на пути, а волчьи души не давали сбиться с пути. «Бойтесь меня, шавки!» Ахахаха! Грубый оскал, горящие глаза, полностью растрепанные седые волосы. Сергей явно представлял из себя то еще зрелище. Немного смухлевав, он скользнул вперед, появившись прямо перед стаей. Волки резко затормозили, сбиваясь с ног, а особо неудачливые покатились к нему в ноги. Не успевшему затормозить вожаку Сергей радостно прокричал: «Всем леща!» И белая ладонь наотмашь ударила волка, вбивая длинные пальцы куда-то под череп оборотня. Когда жнец закончил движение, голова и тело уже были раздельно, а кровь заливала Сергея целиком. Это знатно веселило, во всяком случае, Сахаренко смеялся как в последний раз. Приподняв тушу еще живого волка, пытающегося подняться со сломанной ногой, жнец развернул ее в воздухе и смачно приложил об удобно выступающий корень, с наслаждением ловя такой знакомый хруст позвонков. Но внезапно он понял, что все уже убежали, после чего, расхохотавшись, бросился за ними, могучими скачками перемещаясь с дерева на дерево, срывая кору и срезая случайные ветки периодически появляющейся косой. Следует заметить, что подобная вакханалия продолжалась практически час. Догоняя стаю, Сергей убивал одного-двух оборотней, давал уйти остальным и снова бросался в погоню. Причина ярости его была не слишком существенная, но серьезная. Пойманного им детеныша акромантула убил оборотень, точнее, они напали на Сергея, а заключенный в стеклянный аквариум паук умер в процессе отбивания атаки. Лишь раз его отвлек какой-то маг, стоявший на воздухе над небольшой поляной, видимо, спрятавшийся от напуганных жнецом оборотней, но псины убегали, поэтому после недолгого раздумья Сергей не стал останавливаться на разговор с ним. Прислонившись к золотистому барьеру, видеть который мог только с ней по праву создателя, маг тяжело дышал, с трудом сдерживая желание сесть на мягкий мох. Он давно потерял счет времени, но тот факт, что барьер еще стоял, подсказывал, что цветок не расцвел до конца. Левитация израсходовала достаточно его сил, так еще и оборотни, сгоняющимся за ними чудовищем, изрядно тревожили Зельевара. Их пути то ли были сходны, то ли тварь специально загоняла волков к отпугивающей живность зоне, созданной заклинаниями Северуса. Бросив взгляд на темные промежутки между деревьев, профессор наклонил голову на плечо, прислушиваясь, и резко наклонился к земле. Над ним пронеслась серая взмыленная туша последнего оставшегося оборотня и мелькнула потрепанная коричневая мантия, а через секунду раздался скулеж. «Ну все, оборотни отбегались, и сейчас придет мой черед». Снейп уже понял, что существо его видит, как минимум потому, что оно уже несколько раз на него оборачивалось. Но стая явно привлекала его больше, чем костлявый маг. Северус себе не льстил. Посаженная печень, шалящее сердце, повышенный риск тромбообразования, хрупкие кости. Все это, появившееся из-за многочисленных откатов, не добавляло ему шансов в сражении с неизвестной нежитью. Конечно, бывший пожиратель еще оставался неудобным противником, а экипировка вместе с символом факультета, через который можно позвать коллег, давали Северусу некоторую уверенность в способности сбежать, но сбегать без ценнейшего ингредиента, лишь в крайнем случае. Поэтому, выставив палочку перед собой и сняв все скрывающиеся заклинания и выпустив всю магию, что считалось жестом высочайшего доверия, Зельевар стелющимся шагом направился к шуму возни из кулежа. Единственный шанс сохранить цветок – договориться. Даже с дементорами можно договориться, а эта тварь явно поумнее будет. «Да лежи ты спокойно», – прошипел Сергей, прижимая последнего выжившего к земле за лапы. Волк дернулся и послышался хруст, а сломавший лапу оборотень от боли задергался еще быстрее и вывернулся из рук жнеца. Тот, не желая упускать подопытного, рванул того за заднюю ногу, сломав и ее, перевернул подопытного на спину. Кое-как зафиксировав животное, Сергей резко вбил ладонь в грудь, пройдя точно между ребрами, и ухватился за грудину. Внутри его визави было тепло, склизко и обволакивающе. Двумя словами, странно и необычно, хлесткими ударами переломав ребра, жнец выдернул грудину с держащимися на ней остатками грудной клетки, окончательно разворотив тело. Но это было еще не конец. В переплетении невидимых узлов дрожала цель Сергея – душа. Достать косу и уместить душу в нее? Нет, для наблюдавшего за дементорами экспериментатора этого было недостаточно. Душа мага, пусть и в столь волосатой тушке, очень интересная вещица. Быстро согнувшись, Сергей сомкнул зубы чуть за душой, одновременно отхватив небольшой шмат мяса. Плоть жнеца не пропустила сгусток, как этого не делали руки, на что и рассчитывал Сахаренко. Ощутив теплый кружочек в желудке, он удовлетворенно кивнул, рассчитывая поэкспериментировать чуть позже, и оттолкнулся от мертвого тела, переместившись в вертикальное положение. Дав совершенно искренней улыбке выйти на лицо, Сергей мягко повернулся и нежно спросил наблюдателя: «Вы чего-нибудь хотели?» Это был худой человек с нездорового цвета кожей, крючковатым носом и сальными, до плеч, волосами. Не самое приятное впечатление от его внешнего вида, правда, сглаживало лицезрение его в магических плоскостях. Сотни линий, плотными кольцами окружающие мага, маленькие солнца на руках, невероятное буйство энергии в теле. Сергей даже подивился, что не замечал вот этого чудака. Ничего сверхординарного. Что вам потребовалось в наших краях? Прежде чем вы что-то скажете, я хочу показать вам свою уверенность в возможности с вами справиться. Маг ловким движением достал из мантии небольшой кусочек ткани с гербом Хогвартса и показал его Сергею, явно ожидая, что тот поймет, что это. Но жнец не понял. Впрочем, не желая портить настроение магу, он серьезно кивнул, мол, все ясно, паря, ты из серьезных пацанов. В этих краях я хочу найти, вдохновенно начал формулировать Сахаренко, еще даже не придумав того, чего бы сказать. Правду? Да ну, разве маг поверит, если ему вот такое вот окровавленное чудо посреди запретного леса, в котором валяется энное количество убитых монстров четвертой ступени опасности, заявит, что травки ищет на продажу. К тому же, у него есть гораздо более интересная идея, если Сергей правильно понял, кто перед ним. Увлеченного Зельевара, который будет не против платить мне некоторые деньги за редкие, опасные и незаконные ингредиенты, которые я буду готов найти для него. Ох, сколько же замешательства в душе, ни на лице, ни в ауре, нет, лишь в душе, и фиг кто-то что-то докажет. Действительно, двойной шпион, бальзам на сне и полюбие Сергея, несколько убитая внешним видом. Вы контрабандист? Голос, по всей видимости, снипа, тут же стал чуть более деловым и чуть менее напряженным. Да, можно и так сказать, конечно, с поправкой на мое происхождение и возможности. Я могу все, последний жнец прошептал, нависая над левым плечом собеседника, для пущей драматичности. Ну а теперь поговорим о цене, весело сказал Сергей, когда маг шатнулся в сторону, одновременно начав творить какое-то заклинание, тут же прерванное. Под тихое стрекотание уже трех снитчей жнец сел в кресло, бросив довольный взгляд на бархатный бездонный кошелек, в котором уже находилось под сотню галлеонов. С ней показался выгодным покупателем, во всяком случае, он купил предложенное Сергеем в три раза дороже, чем это делали владельцы аптек. Интересно, он так его боялся, или это действительно было для него выгоднее. Хорошо хоть, что перед погоней за стаей жнец догадался оставить корзину с добычей дома. Душа оборотня пошла на эксперимент с магией. Очень было интересно Сергею, что будет, если в заклинание вкладывать ауру других магов и будут ли тогда его заклинания нормально работать. Результат ошеломлял. Если кратко, то проблема была не в ауре неполноценной смерти, а в чем-то другом. Причем Сергей подозревал, что это из-за того, что он в принципе неправильно колдует. Но для того, чтобы это доказать, ему нужна какая-нибудь книга для начинающих магов или наставник. Ладно, Рами, Миша, граф. Жнец поднялся с кресла, поочередно кивнув каждому из крылатых шариков. Красному, черному и синему. Не скучайте без меня. А всего в километре от него, в ярко освещенной комнате с зелеными гобеленами, сидел худощавый мужчина и опрокидывал в себя уже третий стакан огневиски, стараясь не смотреть в сторону цветка, столь дорого ему обошедшегося. Пусть цены лича были достаточно выгодны, это было все равно дешевле, чем искать ингредиенты на аукционах или покупать в аптеках. Его поведение напоминало бывшему пожирателю темного лорда, когда он желал развлечься, а не убить всех вокруг из-за очередной неудачи очередного барана. А это было явно не то, что хотелось бы вспоминать даже в страшнейших кошмарах. Бросив взгляд на часы, Северус, не дрогнувший рукой, налил четвертый стакан переливающейся янтарной жижи запредельной густоты. Через 4 часа у него будет очередное учительское собрание перед учебным годом, но его это не волновало. Скажется больным, и они отстанут. В конце концов, имеет ли он право отдохнуть после таких потрясений? Примечание к части. Простите меня, нерадивого. Если кратко, в моей жизни наступил апокалипсис всезанятости. Я не пишу, не потому что не хочу, плана нет, а потому что нет времени. Писал раньше ночью, а теперь ночью сплю. Так еще и сомневаться в тексте стал. Запара с описаниями появилась, которой раньше не было. Короче, я постараюсь, чтобы следующая часть была быстрее. Кстати, мысль появилась. Кто-нибудь хочет посмотреть на статус Сергея, будь он игроком? Часть 7. На грязную и растрескавшуюся от времени брусчатку упала маленькая девочка, сбив локтем какие-то ящики с полусгнившими фруктами. От удара о землю они полопались, обнажив грязно-серую кашицу и распространяя вокруг тошнотворные запахи. И так бледное лицо девочки окончательно потеряло свои краски, жидкость от кабачка забрызгала ее платье. Белое, с синими тюльпанчиками, оно оказалось испорченным, но не это волновало его владелицу, а дышащий перегаром бездомный, тянущий к ней свои руки, покрытые мелкими язвами. «Ну же!» – тяжело прохрипел тот, поблескивая маслянистым взором, и, встав на четвереньки, стал медленно ползти к ней, подволакивая ноги. «Я тебя не трону, девочка!» Дорожки слез прочертились на запыленных щеках, а ребенок пытался отползти от взрослого, явно не веря его словам. Вдруг, будто что-то вспомнив, прокаженный суетливо захлопал по лохмотьям, выискивая что-то, а затем достал темно-красную палочку со сколом на конце и направил на девочку. «Тебе даже больно не будет, конфудус!» Ее голова дернулась, а зрение расфокусировалось, поэтому девочка уже не видела, как одновременно с брезгливым пшелнах бездомного снесло в сторону. Не видела она и беловолосого мужчину со шрамом через все лицо, появившегося перед ней после этого. «Ну-ка, где ты живешь, деточка?» Первое же предложение из учебника по чарам для детей ввело Сергея в серьезный ступор. Что значит нащупать свое магическое ядро? Дело в том, что в душах не было чего-либо, что могло выполнять функцию хранилища для магической энергии, кроме ядра души, но в нем магии не было и в помине. Но маги творили заклинания по этому учебнику. Их учили щупать свое ядро более старшие маги, которых учили их учителя, а их в свою очередь учили. И так до самого первого мага, сказавшему своему ученику искать внутри себя шар, похожий на яблоко, кокос, персик или что там еще росло в том регионе. Таким образом, либо от волшебников скрывают истинную магию, заставляя прятать свою силу в воображаемые пределы, либо у них все-таки есть это хранилище для энергии. Но так как подобного Сергей не замечал, зеленые глаза с наслаждением прикрылись, а по лицу расползалась широкая улыбка. Нужны опыты. Жнец исчез из комнаты, а книга рухнула на кресло, напоследок хлопнув обложкой. Через полчаса в комнате появился человек, тут же пинком отправленный в стену, но зависший в воздухе прямо перед ударом. «Не буду портить стены», — проговорил Сергей и взмахом палочки отправил оборванца в подвал, спустившись следом. «Нравится?» – спросил жнец, воспламеняя парафиновые светильники, развешанные по стенам, и отменил трансфигурацию воздуха, позволив мужчине рухнуть на пол, жадно глотая воздух. За этим Сергей наблюдал совершенно безэмоционально, точнее, не наблюдал, выращивая из пола каменные ложи, похожие на букву «Х» с железными кандалами на концах. Хотя нет, это лишнее. Кандалы пропали, оставив лишь голые участки. «Господин», заросший волосами мужчина подполз к ногам жнеца и попытался их облобызать, или растворить зловонным дыханием, впрочем, неважно. Сергей не дал ему это сделать, взмахом палочки отправив на ложе, расположил его руки и ноги соответственно окончанием. А теперь немного боли. Одновременно со словами Сергея конечности были пробиты тонкими стальными штырями, а маг завопил, бешено вращая глазами на окровавленные руки. «Чешаша, не беспокойся». Ловким движением жнец впихнул какие-то тряпки в раскрытый рот подопытного и голыми руками загнул железки, обойдя мага кругом. Тот мычал, уставившись на руки, и зеленоглазый мягко усмехнулся. «О, не волнуйся, эти железки абсолютно чистые. К тому же, ты кровью не истекаешь, так как я прекрасно знаю анатомию». Замолчав, Сергей с помощью палочки освободил бомжа от одежды выше пояса, с безразличным взглядом повествуя. «Тебе, знаешь ли, не повезло». «Согласен, вижу, да. Дело в том, что я ненавижу насильников и тому подобных существ». Он вздохнул, подняв с пола выпавшую палочку бездомного насильника, мягко вложил ее в окровавленные пальцы подопытного, сжав их так, что маг снова взвыл и выгнулся дугой, и уставился на торс волшебника, отслеживая изменения. «Колдуй». Эксперимент не шел, и даже не потому, что жнец не мог сосредоточиться, желая как можно быстрее убить тварь, сколько в том, что бездомный совершенно не старался, уделяя больше внимания сдавленным рыданиям и стонам боли. Подумав, Сергей недовольно бросил: «Сумеешь освободиться, я выпущу тебя из этого дома». Процесс пошел. В ауре подопытного шли какие-то процессы, за которыми жнец внимательно наблюдал, одновременно создавая себе различные инструменты, с которыми привык работать. «Достаточно, я увидел, что хотел». Не скрывая удовольствия, Сергей забрал инструмент из искалеченной руки и отложил его на тут же выращенную из стены полочку. Создав несколько воздушных сфер вокруг них, жнец отложил теплую деревяшку и взял холодный металлический скальпель. «Знаешь, я не маг, полагающийся на заклинания. Я не знаю заглушающих, охраняющих и бла-бла-бла. Зато я знаю физику, поэтому это вот...» Он вынул кляп из рта подопытного, одновременно выдернув зацепившийся за ткань зуб, отчего раздался крик. «Больше не понадобится. Вокруг нас подобие термоса. Лучше, конечно, бы вакуум, но и так сойдет». Подопытный начал что-то бормотать, трясясь, но Сергей тихо зашипел, проводя плоской стороной скальпеля по груди будущего мертвеца. «Чешашаша, не надо волноваться, это практически не больно. Узнаем, как живучи маги». Лезвие, впившееся в кожу, очертило прямоугольник, проступивший на коже багровыми линиями. Оттирая красное пятно с подбородка, Сергей подмигнул своему отражению и немного поморщился от стянувшей кожу крови на щеке. Дернувшийся в последний момент мужчина чуть не разрезал артерию, но благодаря ниткам и магии дальше нескольких брызг крови не зашло. Неприятно вышло. Покидая дом, жнец думал найти добровольца, за хорошую плату готового продемонстрировать несколько заклинаний в спокойной обстановке. Из-за не слишком большого количества денег на руках, он отправился в трущобы, ведь для бедняков и хорошая плата меньше будет. Но то, что он увидел, Сахаренко искренне считал себя хорошим человеком. Да, иногда в нем появлялась нерациональная жестокость, но ее можно было контролировать. Да, у него были достаточно шаткие моральные ориентиры. Он любил черный юмор и с легкой ноткой презрения иногда считал себя лучше остальных, считая, что у него есть на это право. У него была куча недостатков и понимание этого. Но дети неприкосновенны. Никогда. Ни за что. Тем более против воли. Насчет этого была особенная зарубка, поэтому, ни разу не столкнувшись с любовными зельями, он заочно их ненавидел. Окатив лицо холодной водой, он буркнул, попытавшись улыбнуться. Попытали и убили, наплевали и забыли. Но тут же натянутая улыбка пропала с лица, оставив только мрачное выражение закоренелого убийцы. Удивительно, но если расслабить все мимические мышцы, то выражение становится одновременно мрачным и красивым. Он давно заметил, покойники выглядят лучше живых. Но вот что волновало Сергея. Допустим, одного такого он запытал. А что делать с остальными? Их же в трущобах десятки, если не сотни. А жнец не хотел лично вычищать генофонд Англии от подобной швали, как не делал этого в бытие свое гробовщиком. Хотя, глаза признанного пророком некроманта сощурились, превратившись в зеленые щели. Он определенно знал, как можно привлечь внимание Эврората к какому-то месту. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор школы магии и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первой степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов и просто хороший человек, обеспокоенно читал ежедневный пророк. У него не было подписки на газету, и он не любил прессу, зная, как в ней зачастую искажают правду, но сейчас эта статья, как и еще три подобных, лежали у него на столе не забавы ради. Впервые неизвестный некромант появился 4 августа посреди косого переулка, убил нескольких разыскиваемых преступников и исчез, не причинив особого ущерба никому, даже напавшим на него аврорам. Затихнув на некоторое время, он появился через некоторое время, 13 числа, в главном здании Макуса, чтобы получить возможность проживания в Америке. Брошенная опытной рукой долька лимона хлопнулась в сахар одной стороной и подпрыгнула, перевернувшись на другую, после чего этой же рукой была отправлена в рот медленно заживавшего директора, а теперь он дважды, доживав лакомство, Дамблдор с несвойственной для его возраста активностью оттолкнулся ногой от стола, отчего зачарованный трон повернулся на 180 градусов и потряс вырезками перед портретами. Дважды, коллеги, появился за один день, причем сначала спас похищенную девочку, а затем обрушил на лютный гнев Аврората, несколько часов играя в прятки с элитными боевиками по всем закоулкам магической Британии, одновременно разорив, якобы в попытке скрыться от защитников правопорядка, три незаконных борделя и лавку, напичканную темными артефактами по самую крышу. А самое интересное, знаете в чем? Он исчез, трансгрессировал под антиоперационным барьером, даже не задев чары. Что скажете? Опасный противник, но вряд ли Хогвартс будет когда-либо его целью. Такие не воюют с детьми, произнес Виндиктус Веридиан, огладив окладистую бородку и кинув косой взгляд портрет другого темного мага. А вы что скажете, Финиас? Не Блэк, да и не англичанин чистой крови в принципе. Что-то вертится в голове, но никак не поймаю мысль. Как, говорите, его имя, Альбус? Макуса утверждает, что он назвался Адрианом. Что с вами, коллега? Мне просто немного стыдно за образование, которое осталось в Хогвартсе после меня, пробормотал Блэк, уткнувшись в ладони, сложенные лодочкой. Я понимаю, что даже те куцые основы темных искусств урезали, но хотя бы в общеобразовательном порядке. Дорогая Евпраксия, не могли бы вы объяснить этим уважаемым магам, о каком человеке идет речь, когда произносит имя Адриана Кривина? Кажется, он жил примерно в ваше время. Одна из немногих женщин в коллективе приоткрыла глаза и широко зевнула. Уа, да, был такой волшебник. Кажется, умер в 1889 во время восстания вампиров. Некромант, изобретатель ритуала полноценного воскрешения, продемонстрированного на графе Фантомхайве, секрет ритуала, кстати, ушел вместе с ним, торговец информацией, слова становились все тише и тише, пока она снова не зевнула и сладко причмокнула, прервав рассказ на середине. Но он уже был не нужен сильно задумавшемуся Дамблдору. Финиас, а какие цели он вообще преследовал в своей жизни? Его поведение ни разу не похоже на поведение безумной твари, одержимой ненавистью ко всему живому. Еще одна долька отправилась в рот директора после недолгого валяния в сахаре. Я бы удивился, если бы белый некромант, способный на воскрешение, стал обычным личем. Покоя, конечно же, покоя. Альбус развернулся к газетным вырезкам и задумчиво просмотрел каждую из них. Богатый опыт подсказывал, что не было зла в поступках этого Адриана. Все сейчас хотят покоя, даже сам Великий Светлый. Но это несбыточное желание, ведь остановиться, значит умереть. Вздохнув от усталости и мимолетных, но таких тяжких дум насчет смерти, они особенно усилились, когда от Фламина пришло письмо «Ухожу в мир иной». Директор школы магии и волшебства Хогвартс собрал бумажки в стопку. Однако, Северус, мальчик мой, Молли, девочка моя, Аластер, старый друг. В разные концы мира полетели множественные патронусы, их получатели отправляли другим членам Ордена Феникса, и тонкая сеточка расходилась по всей Англии. Несмотря на якобы небольшой состав организации, в ней на деле состояли сотни человек, и каждый должен был предупрежден. Шестеренки закрутились, приводя в действие огромный механизм, в совокупности имеющий огромное влияние в стране. Иначе как бы они боролись со священными 28 на стороне лорда или сторонником Ридла в министерстве? Конечно, объявлять операцию по поимке и уничтожению темного мага он не будет, лишь предупредит соратников об осторожности и повысит вероятность того, что некроманты не кинутся убивать сразу же после его очередного появления. Грюм бы предпочел как можно быстрее разобраться с угрозой, но Эльбус привык давать шанс даже самым страшным своим врагам. Или это из-за имени восставшего мага? Но если Адриан встанет на сторону Тома, то Дамблдор не дрогнет. Белая кисть немного дрожит, палочка направлена параллельно полу. Плывущий вертикальный взмах и «Лю-ю-ю-маос», и я выигрываю приз месяца как самый медленный маг мира. Сергей вскинул руку вверх с зажатой палочкой, на конце которой светила яркая точка совершенно нормального люмоса. Правда, учитывая тот факт, что он наколдовывался около 10 секунд, нормальным назвать его было сложно. Но скорость – дело наживное, тем более что первокурсники делают такое чисто на интуиции. Опыты помогли, и Сергей смог понять, что он делал не так. Все, абсолютно все. Если быть кратким, это маги этого мира пользовались привычной сознанию Сергея маной, которую вырабатывала душа. Эта энергия пронизывала ауру, и с ней работал волшебник, проводя через палочку, как будто обматывая аурой, в которой находились тонкие проводки для энергии, инструмент, видимо, для скорейшего проведения силы. Именно это и видел жнец, а дальнейшее опустошение ауры от маны воспринимал как исчезновение куска. Что же делал сам Сергей? Он отрывал кусок ауры и пропихивал через палочку, пользуясь своей личной особенностью, позволявшей ему такие вольности, как отращивание энергетических структур. Но вместе с маной в заклинание попадал и всякий шлак, например, кусочки каналов, отчего самое заклинание приобретало совсем не свойственные ему эффекты. Но теперь Сахаренко абсолютно точно понимал, что надо делать для создания нормальных заклинаний. Удивительно, но раньше ему даже в голову не приходило попытаться разделить ауру на составляющие. Возникла лишь небольшая проблема с одновременным проведением силы, произнесением слов и взмахом, так как способы обойтись без этого жнецу были неизвестны. Если не считать трансфигурации, практически прямого контроля мира, насколько Сергей понимал объяснение в учебнике. Поэтому практика, практика, практика. Примечание к части. Как я и обещал, и недели не прошло. Хочется еще что-нибудь написать, но ничего не пишется. Всем удачи и счастья, что ли. Как хочется, чтобы все было хорошо. Я увидел, что после этой главы возникли недопонимания. Здешний Адриан – лишь прототип того, как и род Фантомхайвов. Ведь по техническим моментам миры идут шаг в шаг. Так почему бы не быть похожим ситуациям и персонажам, только в антураже другого мира? Часть 8. С наступлением учебного года Хагсмит наводняется студентами близлежащей школы магии и волшебства Хогвартс, написал бы Сергей, если бы ему вдруг вздумалось вести какой-то журнал о магической деревне и ее закономерностях. Или все же заливаются бурным потоком хлынувших из мрачного замка на горе могучих колдунов, как бы написал Локхарт. Кстати, летающего автомобиля избранного жнец не видел до сих пор, а в газету не поступало никаких статей о летающих автомобилях. Могло ли это произойти из-за того, что благодаря Сахаренко Гарри не ждала опасность в школе, и у Добби не было причин блокировать проход на платформу? А почему бы и нет? Но в любом случае, неизвестно, настолько далеко растекается влияние раздавленной намеренно бабочки. Поместив между страниц лежащий в зоне доступности руки карандаш, жнец положил встречи с вампирами на кровати и аккуратно выглянул со второго этажа на проходящую улочку. Так, вроде бы никто не смотрит и не видит. Ну еще бы, час ночи как-никак. Прекрасно, можно выйти перекусить в кафешку, где ему весело улыбнуться и подбодрят веселой шуткой про неприступный замок. С учащимися Хогвартса у Сергея сходу возникли своеобразные отношения. Они очень заинтересовались новым владельцем пустого дома, как между собой называли жилье жнеца. Сначала были разговоры между стайками девушек. А вдруг он некрасивый, а вдруг он красивый? Передразнил тонкие голосочки Сахаренко и резко перешел на бас. А вдруг он одиозный некромант, о котором ужасы в пророке писали? Хотя, стоит признать, после нескольких заметок о нем, газета перешла на более значимые темы, то бишь, на скучные и повседневные, не имеющие для Сергея никакой заманчивости. Вообще, магический мир оказался бедноват на события. Самое яркое, похороны этого, отбыл из мира тот, ограбили то, ах, да, еще ведунья написали и исполнили новую песню, и то, каждая статья потом долго мусолится в других, чтобы заполнять пустые места на бумаге, когда разговоры и думы на тему того, кто скрывается за не слишком надежным, но красивым забором, оплетанным лозой, немного стихли, настала пора действий, ведь если хочешь что-то узнать, пойди и узнай, не так ли? Вот и дети пошли узнавать. Сначала Сергея стали ненавязчиво караулить, сидя за удобными столиками в нескольких кафешках, располагающихся в деревне. Конечно, не днем и ночью, но внимание к вновь горевшему в домике свету явно было. Затем, когда стало ясно, что Сергей либо сидит дома, либо шастает из него нечестными магловскими способами, а вполне себе магией, девушки, а потом уже парни, стали пробовать проникнуть хотя бы к окнам. Четверка, решившая перелезть через забор в незаметном из окон месте, с утверждением, что никаких заклинаний на территории нет, должна была насторожить жнеца, но тогда ему казалось это какой-то игрой. Играючи перемахнувшие через забор ребята врезались в стену из воздуха, после чего Сергею даже пришлось ловить не ожидавших подлянки детишек. Пацана на метле, попытавшегося перелететь забор на значительной высоте, ему было жалко. Поэтому тот, подхваченный потоком сильнейшего ветра, просто пролетел над территорией его дома. С тех пор началась чуть ли ежедневная борьба с мелкими магами. Они пытались проникнуть в дом, на такие мелочи, как забор, уже никто не разменивался, он, не пустить их. Пока вел жнец со счетом 9-0, при этом дальше 3 метров от забора по его земле они не прошли. Что интересно, бились детишки именно с Сергеем. Он проверял, когда его нет дома, то никто даже не думает штурмовать территорию. Зато стоит загореться окнам 2-го этажа, которые кто-то постоянно держит в поле зрения, так к дому слетается небольшая стайка молодых магов. К 7-й попытке подтянулась тяжелая артиллерия в количестве 2 единиц системы Уизли, с ярко-оранжевой покраской и серийными номерами 4У и 5У. Фред и Джордж оказались теми еще выдумщиками, хотя в первый раз позорно слились, не успев разобраться в ситуации. А вот последним и самым успешным штурмом командовали Уизли. Развеяв трансфигурированные щиты, одни закидывали окна заклинаниями, при этом половина из них проходила через стены, что стало для Сергея большим сюрпризом, другие махнули на метлах над домом, почти закинув в печную трубу какой-то фейерверк, вместе с безопасным, но парализующим газом, третьи пошли по земле, четвертые ринулись под нее.